Глава 42. Богдан. «Я ни хрена не слышу!» Раздраженно рявкаю в микрофон. «У меня в наушнике болтовня гримеров за кулисами. Это нормально вообще?» На сольных концертах саундчек проходит быстро и без нареканий. «Но сегодня вечером я выступаю на массовом мероприятии, где будет много приглашенных артистов. Поэтому и возникают вот такие дерьмовые неполадки. Организаторы торопятся и давят таймингом, мешая звукачам качественно выполнять свою работу. «Не кипятись, Бо! Сейчас поправят!» Доносится голос Никитоса. «Давай еще раз сначала прогоним». «Да какой смысл?» С трудом сдерживаясь, сижу я. «Я музыки не слышу. В ноты не попадаю. Ты не замечаешь, что ли?» Наушник продолжает фонтанировать непонятными посторонними шумами. И я, в бешенстве сорвав его с уха, спрыгиваю со сцены. «Как наладите, звякните. Пошел перекурю пока». Вручаю микрофон проходящей мимо девице с бейджем и чуть ли не бегом устремляюсь на улицу. Организм просит никотина. Точнее, даже не просит, а требует. Если не затянусь в ближайшие 5 секунд, то неминуемо взорвусь. И станет на дне города одним артистом меньшим. Извлекаю из кармана пачку и, подцепив сигарету губами, щелкаю зажигалкой. Когда долгожданный дым, расслабляющий волной, заполняет легкие, я, наконец, чувствую, что напряжение идет на спад. Вот, так-то лучше. Все-таки в последнее время я злой, как собака. Завожусь с полоборота и на окружающих бросаюсь. Впору на цепь сажать. Интересно, из-за неудавшейся личной жизни все люди становятся психами? Или это только меня так кроет? 31 день. Именно столько Карина не выходит со мной на связь. 31 грёбаный день! Это ведь чокнуться можно. Вот это выдержка у нее. Я бы так не смог. Хотя сравнивать нас глупо. Я люблю, а она играет с моей любовью. У меня чувства, а у нее походу так. Развлечение. Ощущаю себя девственницей, которую попользовали, а на следующий день не перезвонили. Докатился, что называется. Черт, если бы не этот долбанный тур, я бы уже давно был у ее порога. Требовал бы объяснений и выяснял отношения. Ну а чё? Решила уйти? Так пусть скажет об этом по-человечески, в глаза. Или я даже этого не заслужил. Засунула в игнор, как какого-то назойливого ухажёра. Типа «Адьёс, амиго, не скучай». Сука, блин. Достаю телефон и вновь набираю ее номер. Пальцы настолько привыкли к этому движению, что выполняют его автоматически, без подключения сознания. Подношу трубку к лицу, совершенно уверенный в том, что сейчас опять буду слушать безответные протяжные гудки. Однако в этот раз сценарий прошедшего месяца не повторяется. Вопреки моим ожиданиям, Карина отвечает на звонок. «Здравствуй, Богдан». Говорит тихо, но я все равно слышу, как ее голос звенит от волнения и напряжения. «Привет». Почти шепотом отзываюсь я. Все мысли разом вылетают из головы, будто от внезапного сквозняка. И вроде так много хотел сказать. Обвинить, упрекнуть, воззвать к совести. А на деле ничего, кроме банального «привет», вымолвить не могу. Язык онемел и прилип к небу. Нахлынувшие чувства затопили душу. И только стук сердца гулкими выстрелами отдается в висках. «Где ты была? Почему не отвечала на звонки? О чем думаешь, чего хочешь, зачем издеваешься надо мной?» Я должен, просто обязан задать эти вопросы, ведь они мне целый месяц покоя не дают. Но я какого-то черта молчу. Слушаю ее слегка учащенное дыхание, раздающееся в трубке, и млею от одного только факта, что она находится на том конце провода. Боже, какой же я жалкий. «Богдан, слушай». Карина первая выходит из нашего обоюдного оцепенения. «Ты мне больше не звони, ладно? Этот номер скоро обслуживаться перестанет. Я уезжаю в другую страну. Скоро. Так что лучше нам прекратить общение». «Как уезжаешь?» Не поверив собственным ушам, я впиваюсь в корпус телефона до боли в пальцах. «Куда? Когда?» «Это все неважно». «Как неважно-то?» Взрываюсь я. «Я названиваю тебе долбанный месяц. А ты не можешь просто взять и по-человечески объясниться? Почему делаешь вид, что между нами ничего не было? Будто это просто игра, прихоть какая-то. Я всего лишь прошу быть со мной честной. Или для тебя это невыполнимая задача?» «Штаты, Богдан. Я улетаю в Штаты. С Олегом». Она повышает тон в ответ, не сумев проигнорировать мой упрек. «Навсегда, понятно? Вот тебе честность. Доволен?» Это удар ниже пояса. Аж искры из глаз полетели. «Когда?» Почти беззвучно спрашиваю я, до соленого закусывая нижнюю губу. «Завтра. Также негромко отзывается она. «Прости меня. Если сможешь, конечно». Руки дрожат, и пепел на конце сигареты стремительно сыпется на землю. Я разбит, и, кажется, уже ничто не способно склеить меня воедино. Несколько секунд я отупело гляжу в одну точку, а затем с размаху заряжаю телефоном об асфальт. Как больно, сука! Как же больно!